Глава 13. Мисс Силвер ушла с пляжа, где оставила племянницу Этель Баркет, удобно устроившуюся у стены волнореза, и маленькую Жозефину, которая копалась в песке рядом с матерью. Пляж Фарни был замечательный, хоть и небольшой. Через месяц-другой здесь невозможно будет отыскать свободной комнаты, но это майское утро мисс Силвер находила очень милым, несомненно. Очень милым. Она наслаждалась восхитительным воздухом и детским лопотанием Жозефины и не без удовольствия припомнила строчки лорда Теннисона о сыне рыбака, кричащем на сестру в разгар игры, или о юном матросе, что поет в своей лодке в заливе, вместе с менее известными строчками об орле. Весь свет по кругу облетел и здесь обосновался. Под ним гладь моря простиралась. Не то чтобы залив Фарни в данный момент мог представить взгляду наблюдателя сына рыбака, развящегося вместе с сестрой, или юного матроса в море, сейчас абсолютно пустынным, и никогда раньше здешние места не прельщали орлов. Но, разумеется, от поэзии не следует ожидать буквальности. После пары часов на пляже с лордом Теннисоном мисс Силвер посчитала, что небольшая прогулка ей не повредит. Этель и Жозефина могли бы остаться на пляже, пока она сделает покупки. Ей не нравилась книга, которую ей дали вчера в библиотеке. И она подумала, что было бы неплохо обменять ее. Она предпочитала романы, герои которых, по крайней мере, слышали о существовании 10 заповедей и не начинали выпивать 10 часов утра после ночи, по большей части проведенной за тем же занятием. Их поведение под воздействием алкоголя она расценивала как не представляющее совершенно никакого интереса. Покинув пляж, она пошла вдоль набережной, пока не достигла Кросс-стрит. Наверху было ветрено, и она очень обрадовалась тому, что надела свое пальто. Ее не волновало, что ему было уже 10 лет, и что черное сукно в ярком свете весеннего солнца выглядело выцветшим. Когда ветер подхватывал пол и показывался край оливково-зеленой шали, поддетой снизу, и она считала, что ее полосатые шерстяные чулки тепловаты для солнечного пляжа, но не в ее правилах было менять их на фельдеперсовые не только в начале мая, но и до самого его конца. А сейчас она была просто рада тому, что на ней теплые чулки. Следуя тому же принципу, она надела зимнюю шляпу, не фетровую, купленную 2 года назад, а ту, что была самой лучшей из ее шляп, после фетровой, разумеется. Специально для морского курорта она отколола стародавний букет, состоящий из 2 цветков анютиных глазок в окружении резиды, оставив на шляпе только украшение из петелечек черной и пурпурной лент, довольно сильно поблекших от добросовестной носки. Вместо своей обычной хлопковой сумки с вязанием она взяла, как более соответствующую атмосфере морского курорта, сумку из черного сукна, решительно разлинованную блестящей черной лентой, которую она сделала из ткани, что использовала во время войны на окнах для светомаскировки. У сумки прочной и вместительной была аккуратная ручка из шнура, отпоротого от старой диванной подушки. Сейчас в ней находились чулки для Дерека Баркета. Один готовый, а второй недовязанный. Клубок и 2 мотка серой пряжи, по 2 унции каждой, 4 стальные спицы, кошелек, носовой платок, пурпурно-черный шарф, всякая мелочь и библиотечные книги, ее и Этель. Она свернула на Кросс-стрит, укрывшись от ветра. Действительно, если бы она собиралась остаться на набережной, ей лучше было бы надеть шарф, но теперь в этом не было необходимости, и в любом случае до библиотеки отсюда было рукой подать. Она поднялась по ступенькам, прошлась по магазинчику на улице, отдав должное художественным открыткам, рамкам для фотографий, дешевым книжным изданиям, сетям для ловли креветок и многим другим безделицам, и направилась к довольно темному помещению позади магазина. Там было много людей, менявших книги. Она подошла к книжной полке рядом с конторкой библиотекаря и пробежала глазами по названиям. В самом деле люди придумывают самые странные словосочетания. 4 бесчувственные рыбы в ванне, кровавая полынь, труп в холодильнике и впрямь. Очень, очень неприятно звучит. Она пролистала всякое разное для Морриса и задумалась, а знал ли сам автор, о чем эта книга? Как кто-то у конторки за ее спиной сказал: «Да, трехмесячный абонемент на две книги для миссис Сирил Фелтон. И адрес в имении Бухта. Это на Ледстоу Роуд». Имя привлекло ее внимание. Хелен Эдриан упоминала его в своем рассказе тот день, когда мисс Силвер получила письмо Этель, упрашивавшей ее приехать в Фарн. И имя и фамилия редко встречаются. Следовательно, нельзя не предположить, что речь идет о том самом молодом человеке, которого мисс Эдриан назвала как возможного шантажиста. Со всяким разным для Морриса в руках мисс Силвер обернулась, чтобы посмотреть на миссис Сирил Фелтон. Она увидела хорошенькую девушку в распахнутом пальто поверх голубого льняного платья и с яркой повязкой на волнистых темных волосах. Она могла бы быть еще привлекательнее, если бы у нее был на щеках румянец, и она не выглядела такой встревоженной и нервной. Она взяла у девушки за конторкой свою квитанцию, положила ее в новенькую сумочку и переместилась в самый дальний угол комнаты. Вернув книгу «Всякое разное для Морриса» на место, мисс Силвер устремилась в том же направлении. Книги, расположенные здесь, пользовались не слишком большим спросом. Люди приезжают на море не для того, чтобы ознакомиться со статистикой по миграции населения или с разработками по решению проблемы беженцев в Европе. Наугад взяв книгу с полки, мисс Силвер обнаружила, что это некоторые соображения относительно социологических аспектов инфляции. Бросив быстрый взгляд на миссис Фелтон, она заметила, что та даже не делает вид, что питает хоть какой-то интерес к стоящим перед ней книгам. Ее взгляд был устремлен на арку при входе в библиотеку. Звякнул колокольчик над входной дверью. Она зарделась и заметно напряглась. Когда в библиотеку в быстрой последовательности вошли мамаша с маленьким ребенком, тучный мужчина с корзиной для покупок и молодая женщина, вызывающего вида с таким маленьким количеством одежды, что она, предположительно, умерла бы от солнечных ожогов, если бы не масло, которым она густо намазала кожу, нервное выражение вернулось на лицо миссис Фелтон. Для любого, даже менее проницательного человека, чем мисс Силвер, было очевидно, что у миссис Фелтон назначена здесь встреча, и что тот, кого она ждет, мужчина. Мисс Силвер почувствовала, что если это окажется Сирил Фелтон, ей будет интересно взглянуть на него. Поэтому она переместилась в еще более темный угол и сделала вид, что с головой ушла в социологические аспекты. Едва она закончила этот маневр, как Инна Фелтон, затаив дыхание, подалась вперед, но затем, вовремя спохватившись, вернулась назад, выхватила с полки книжку, открыла наобум и застыла, стараясь своим видом не показывать, что кого-то ждет. Привлекательный молодой человек с пышной шевелюрой и блуждающим взглядом голубых глаз, миновав магазинчик на улице, вошел в арку и огляделся по сторонам. Взгляд остановился на темноволосой девушке в углу. Как только он неторопливым шагом приблизился к ней, она перестала притворяться, что увлечена чтением, кое-как впихнула книжку обратно на полку и посмотрела на него загоревшимися глазами и сильно разрумянившись. «О, Сирил!» Итак, это был супруг. Мисс Силвер была крайне заинтригована. Молодой человек приятной наружности из тех, кого женщины почти всегда находят сногсшибательными. «Не слишком надежный», — подсказывала ей интуиция. Пока он себя таковым не показал, однако, согласно ее жизненному опыту, приметы были верные. Безвольный, самовлюбленный прожигатель жизни. «Да», — подумала она, — «он вполне мог бы оказаться шантажистом». Он положил руку девушке на плечо и сказал: «Привет, Инна». Между ними явно произошла какая-то ссора, и он заметно старался все уладить. Сирил растянул губы в улыбке, предназначенной для того, чтобы очаровать. Но она от него отшатнулась, проговорив дрожащим голосом: Мне едва удалось вырваться. Он рассмеялся самым обворожительным образом. Но ведь тебе все-таки удалось? Чему волноваться? Послушай, а какая погода в доме? Мэриэн все еще злится на меня? Да уж, не радуется. Ну, тогда ты должна ее утихомирить. Мне так жаль, что я вышел из себя и все такое прочее, но ты должна признать, что это кого угодно с ума сведет. То, что деньгами распоряжается она. Если бы у тебя была половина, чего ты должна непременно добиться, у нас было бы все в порядке. Он говорил довольно тихо, но у мисс Силвер слух был превосходный. В своем старом невзрачном пальто, уткнувшаяся в скучнейшую из скучных книг, она оказалась просто одной из тех ничтожных старых дев, обретающихся в библиотеках и проживающих среди книжных полок чужие жизни. Вы можете быть какой-нибудь мисс Бланк, которая влачит жалкое существование в комнатке, что служит ей и спальней, и гостиной, не располагая ни большими суммами на жизнь, ни поддержкой людей, которым все равно, живы вы или нет, но за фунт-другой в год вам предоставляется уникальная возможность бороться за проигранные дела, плавать на крайний север, подниматься в стратосферу, любить и быть соблазненной, служить украшением блестящего общества, спотыкаться о трупы на полу, расследовать загадку отравленной перочистки и никогда не скучать. Подобные мысли посещали мисс Силвер время от времени, но сейчас ей было не до них. В своей защитной экипировке она чувствовала себя в совершенной безопасности, продолжая вслушиваться в разговор мистера и миссис Фелтон. При упоминании имени Хелен Эдриан ее интерес удвоился. «Это Сирил», — произнес его. «Хелен Эдриан здесь сейчас, да?» Инна спросила, «откуда ты знаешь?» Он рассмеялся. «Потому что я обязан быть в курсе. Я хочу с ней повидаться». Она с сомнением на него посмотрела. «Сирил, зачем?» «Ну, по одному профессиональному делу, и тебе нет нужды интересоваться данным вопросом. И я не пытаюсь за ней приударить, так что не нужно ревновать. Она стремится заполучить немалые деньги, рассчитывает добраться до них, пока дела идут хорошо, и я не против протянуть ей руку помощи в знак уважения». Инна сказала, «О, но у нее же роман с Феликсом. Я ничего такого не имею в виду, но, знаешь, она остановилась на другой половине дома у Брендов, и Феликс ужасно в нее влюблен. Ничего ему, бедняге, не светит. Вот если бы твой дядя Мартин оставил деньги ему, а не Мэриан, еще можно было бы что-то сделать. Послушай, я хочу вернуться к моей дорогой женушке и моей дорогой свояченице». Он обнимал ее за плечи и улыбался так обаятельно, что слова прозвучали, как обычная семейная шутка. «Ты должна утихомирить, Мэриан». «Должна?» «Инна!» В голосе и впрямь послышалась боль. «Послушай, дорогая, не глупи. Я не могу быть счастлив вдали от тебя. Сколько бы ни старался, и ты об этом знаешь». «За последние 8 лет, Сирил, ты не слишком много времени провел рядом со мной». «Милая, Инна, ты не должна говорить подобных вещей. Ты же знаешь, я бы все на свете отдал, только чтобы ты была со мной». «Правда? Ну, конечно. И теперь, когда мы можем быть вместе, ты же не собираешься допустить, чтобы мы разбежались из-за дурацкой ссоры? Послушай, передай Мэриан, что я ужасно сожалею и просто сгораю со стыда от того, что тогда сорвался. Просто попроси ее забыть об этом. Сделай так, чтобы я мог приехать к вам сегодня вечером. По правде говоря, мне нечем заплатить за ночлег. Если у тебя есть фунт, дай его мне. Будет выглядеть странновато, если за ланч заплатишь ты. Или дай 2 фунта, если у тебя есть. 2 у меня нет. Ладно, и 1 хватит, давай. Инна была бледна и серьезна. Никогда раньше он не видел ее такой. Но она придет в себя, когда он займется с ней любовью. Он взял 1-фунтовую банкноту, которую она достала из кошелька, увидел, что там осталась всего 1 серебряная монетка, и беспечно сказал. «Выше нос, дорогая, грядут хорошие времена». Я заказал столик для ланча в отеле. Мне сказали, там неплохо кормят.